Грин – не доллар, а романтик. Александр Тутов. В нашей жизни ощущается очень большая нехватка именно романтики. Раньше, может быть, был в чем-то переизбыток ее, и некоторые говорили, что романтика отучает людей от реальной жизни. На самом деле романтика – это то, что украшает нашу жизнь. Всем ведь хочется романтических любовных отношений, романтических приключений, а в последнее время, к сожалению, издается слишком много чернухи. Ее герои в большинстве своем – люди далеко не романтичные, грубые, жестокие. Анатолий Беднов. И бандиты, и те, кто с ними борется. Александр Тутов. Немногим отличаются от бандитов. В литературе сегодня очень мало романтических, красивых героев, как в произведениях Роберта Льюиса Стивенсона, Джека Лондона, Вальтера Скотта. Анатолий Беднов. Или нашего Александра Грина, проза которого перекликается с творчеством английского писателя-неоромантика начала XX века Эдварда Дансейни, действие произведений которого обычно происходит в вымышленных странах. К сожалению, у новых поколений слово «грин» больше ассоциируется с американским дензнаком, чем с русским писателем. А о том, что он жил в Архангельске, многие не подозревают. Александр Тутов. На нашей территории много романтических авторов жило. Например, Константин Бадигин, Евгений Богданов, Алексей Чапыгин, Анатолий Беднов. У Чапыгина как раз хватает так называемой чернухи. И в его исторических романах, и в «Белом ските», но и на этом мрачном фоне развертываются романтические сюжеты. Такой своеобразный и неоднозначный писатель. Александр Тутов. И среди современных архангельских писателей есть те, кто пишут в романтическом стиле. Романтика – это еще и стихи, и песни. Есть у нас и барды, которые в этом направлении работают. Это один из жанров литературы. Была эпоха романтизма. Пусть будет неоромантизм. Пусть он станет противовесом нашим современным, так называемым, некрофилам, вроде Сорокина, и ряда других авторов.